Затем послышался издалека гулкий голос, будто глубокий звенящий колокол. Он раздавался из центра чаши вниз к краям и, отражаясь, достигал ее ушей. «Зная я, судьба!» — рокотал голос. «Я сильнее твоих жалких замыслов. Я то, как все выходит на деле. Я не похожа на твои пустяковые мечты. Я бег времени, конец красоты и неисполненное желание. Все случайности, ошибки, мгновения, что изменяют годы, принадлежат мне. Я — исключение, не подтверждающее правил. Я не подчиняюсь тебе. Я приправа к блюду жизни». Голос замолчал. Эхо прокатилось по всей земле к краям чаши, поднялось по ним к центру, мгновение еще звучало и затихло. Затем гигантские стены стали наступать на нее, сужаясь, приближаясь, чтобы раздавить. И когда она заломила руки, ожидая прикосновения холодного стекла, чаша подскочила, перевернулась и вновь оказалась в серванте, сияющая и загадочная, преломляющая в тысячах призм мириады разноцветных вспышек и отблесков, скрещений и переплетений света. Холодный ветер вновь подул в открытую дверь, и с отчаянной неистовой силой Эвелин сомкнула руки на чаше. Она должна торопиться. Должна быть сильной. Она до боли напрягла руки, напрягла тонкие полоски мускулов под мягкой плотью. С грандиозным усилием подняла ее. Ветер холодил спину, там, где платье разошлось по швам от ее напряжения. Повернувшись ему навстречу, она направилась через библиотеку к парадному входу, сгибаясь под огромной тяжестью. Она должна торопиться. Должна быть сильной. Кровь стучала в руках, колени подгибались, но прикосновение к прохладному стеклу было приятным. Неверной походкой, выйдя через парадную дверь на каменные ступеньки, она размахнулась, качнулась, секунду пыталась освободиться, но одеревеневшие пальцы вцепились в неровную поверхность, и тут она поскользнулась, потеряла равновесие и с отчаянным криком, все еще сжимая в руках чашу, полетела вниз. Через дорогу зажглись огни. Звон был слышен на другом конце квартала, и прохожие в недоумении бежали на звук. Наверху мужчина пробудился, не успев еще по-настоящему заснуть, и маленькая девочка захныкала сквозь глубокую дрему. И по всему залитому лунным светом тротуару, вокруг неподвижно лежащей темной фигуры, тысячи призм, кубиков и осколков стекла бросали синие блики, очерченные желтым, черные, желтые и алые, очерченные черным.